403. Человек, говорящий, что религия мешает ему познавать, клевещет на религию, и тем поносит дух. Довольство ни в чем не украшает. 404. Может быть, седьмой витамин и есть огонь. Уже достаточно ясно указывалось, что питание воздухом чистым гораздо существеннее употребления городского. Но под чистотою нужно понимать особое огненное насыщение. Люди на горах могут жить дольше без пищи и не нуждаться во сне. Питание духа или агни может давать им насыщение, не требуя тяжких пищевых продуктов. Пусть сделают наблюдение над питанием прануи на высотах. 405. Хорошая мысль — иметь хотя бы полчаса в день, чтобы помыслить. Не говорю о каком-то особенном сосредоточении. Полезно помыслить о лучшем во всем происходящем. Даже малые признаки лучшего среди жизни дают просвет. Они же породят приливы признательности и дружелюбия. Такие огни равняются приему мускуса. Мысль о лучшем рождает нервную устремленность. Следует и нервам дать работу, но только добро укрепит нервы. 406. Магнетизирование воды теперь почти отставлено, но еще совсем недавно оно употреблялось как со светлую, так и с темную целью. Смысл такого намагничивания ясен, еще раз указывает на ограниченность такого процесса. Для обезвреживания неизвестных напитков покрывали кубок рукою, полагая, что кожа даст признаки вредных веществ. Также для намагничивания употребляли железистые и литиевые воды, но избегали всяких сернистых примесей. Утверждение о передаче мысли через воду и елей упомянуто в древних писаниях. Молоко, ввиду его органических частиц, не употреблялось для магнетизации. В этом была ошибка, ибо молоко от здоровых коров очень пригодно, но в древности опасались бешенства и предпочитали избегать магнетизации молока. 407. Архат имеет качество не притуплять свои чувства. Только огненным напряжением достигает он этого трудного качества. Можно это назвать каменным аскетизмом. Аскетичность собирает сердца людей. Тот, о котором вы читали вчера, знал это великое обострение чувств. Каждый, приходивший к нему, находил неувидаемую свежесть сердца, не каким-то особым приемом, но простым открытием сердца достигается это постоянное обострение. Он никогда не жалел себя, и такое качество не было умственным, но сделалось природою. Но сколько священнослужителей теряли накопленное от притупления каждодневностью! Каждодневность есть великий пробный камень. Она открывает врата вечности и утверждает огонь. 408. Великий зодчий строит вечно. Неразумно полагать, что какие-то части мироздания закончены и находятся в каком-то состоянии статики. Много говорят о слове «эволюция» и совершенно не представляют себе этот процесс в действительности. Много рассуждали о строении общества, но всегда предпосылали, что это человеческое общество живет в чем-то неподвижном, законченном. История потопа и ледникового периода считает чем-то почти символическим. Об Атлантиде не принято было даже говорить, несмотря на греческих писателей. Можно видеть, что человеческое сознание избегает всего, что угрожает его установленному благополучию. Так и понятие эволюции само по себе становится отвлеченным и нисколько не беспокоит сознание каменного сердца. Но разве не зовет каждый небосклон к мысли о вечном движении? Только в этих эволюционных понятиях можно принять красоту пути земного как обители по восхождению. Сама краткость пути не должна смущать. Наоборот, должна радовать, как солнечный оборот. Необходимо спешно объяснить, насколько эволюция неустанна в руках зодчего мироздания. Нужно почуять, как планета находится в пространстве, как мореходы знают, что под днищем корабля сам Великий океан. Первые мореходы очень боятся этого ощущения бездны, но действительность и опыт приучают их к такой истине. На таком же корабле находится каждый житель планеты, под ним бездна. Не могут мореходы вполне полагаться на корабль и научные вычисления, иначе не было бы кораблекрушений. Астрономия знает немногие небесные тела, но она не знает отправной точки комет и не ожидает гигантских метеоров, и лишь при очевидном их появлении извещает людей. Гибель целых миров иногда замечается, но чаще происходит вне внимания. Астрономия — страж ночи, но сколько событий происходит днем? Так можем наблюдать около половины очевидности, сколько неожиданностей таится для спящего сердца.